гораздо проще. So what is your hourly rate? Задумайтесь о том, сколько ваше время стоит в час. How much are you earning per hour today? Сколько сегодня в час вы зарабатываете? Now the second area of concern for all of us is our family and our relationships. Вторая сфера, которая важна для каждого человека на земле, это наши отношения и наша семья. So when we ask top people, what do they think about all day long with regard to their family? It's one answer. Поэтому, когда мы задаем вопрос всем богатым и успешным людям, о чем вы думаете, когда думаете о семье и отношениях? They think of how much time they spend face to face with their spouse and their children. Они думают только о том, как бы проводить больше времени, например, со своими детьми или с супругой или супругом. Because that's the only thing that cannot be replaced. Именно время личного общения для них важнее всего. And the more time you spend face to face with your family, the stronger and better is your relationship. Чем больше времени вы проводите лицом к лицу в общении со своей семьей, тем крепче ваша семья. And as we said before, people who do not plan for the future cannot have one. И как мы с вами уже говорили, люди, которые не планируют будущее, к сожалению, его не имеют. We need to plan face-to-face time with our spouse and our children. Именно поэтому даже время на личное общение со своей семьей, с супругом или с супругой мы должны планировать. Because other than that, we become so busy that we forget. Потому что иначе мы так погрязаем в делах, что просто забываем о том, что есть родные нам люди. Now the third area of concern that we all have is our financial situation. Третья сфера, о которой пойдет речь, которая тоже всех заботит, это финансовая сфера. And our goal in life is to become financially independent. Наша цель – это стать финансово независимыми. So what? How do top people think about money? Поэтому как большинство людей мыслят о деньгах, думают о деньгах? And what they think about is their survival rate. На самом деле они размышляют над так называемым показателем выживания. Now you will never stop working. Я думаю, что никто из нас никогда не перестанет работать. People enjoy being busy doing work that they enjoy. Людям приятно заниматься тем, что им нравится. But you want to have enough money so you don't have to work. Но при этом всем хочется иметь достаточно денег для того, чтобы работа была необязательной. And so you begin thinking about that right now. И об этом стоит начать думать уже прямо сейчас. How much money would you have to have saved and invested so you could stop working? Сколько денег вы должны сэкономить, скопить или инвестировать для того, чтобы в какой-то момент перестать работать? And that becomes your focal point. И вот это должно стать вашей точкой фокуса. That becomes the number that you concentrate on. Именно на этой цифре нужно концентрироваться. And you'll be amazed when you are clear about that number, you start to work smarter and earn more money. И вы удивитесь, как только вы четко представите себе эту сумму, вы начнете зарабатывать гораздо больше, потому что будете сфокусированы. Also, you tend to hold on to the money better. Плюс вы гораздо лучше научитесь использовать деньги, оставлять их у себя, а не просто пускать по ветру. And D is health and fitness. И четвертая сфера, которая всем нам очень важна, это здоровье и состояние, и наше общее физическое состояние. A main area of life that we have is we all want to be healthy. Здоровье – это то, чего хотят все люди на земле. And we want to live a long life. И жить, конечно, полноценной долгой жизнью. And there's one secret to financial success. И есть один секрет всего финансового успеха. Spend less than you earn. Тратьте меньше, чем зарабатываете. And there's one secret to success in relationships. Есть всего одно правило, один принцип успеха в построении отношений. Spend more time with the people you love. Проводите больше времени в личном общении с людьми, которых любите. Life is really quite simple. На самом деле, жизнь-то она достаточно простая. Just takes a lot of discipline. Просто требует очень дисциплинированного подхода к себе. Следует четко представлять себе цели. Следует четко представлять то, чем вы будете измерять свой успех. Следует четко представлять свои ключевые сферы деятельности – доход.